Глава 17. Супруги Бонасье. Кардинал уже вторично в разговоре с королем упоминал об алмазных подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим советом кроется тайна. Он не раз чувствовал себя обиженным по той причине, что кардинал, имевший превосходную полицию, хотя она и не достигала совершенства полиции современной нам, оказывался лучше осведомленным о семейных делах короля, чем сам король. На этот раз король решил, что беседа с Анной Австрийской должна пролить свет на какое-то обстоятельство, непонятное ему. Он надеялся затем вернуться к кардиналу, проникнув в какие-то тайны, известные или неизвестные его преосвященству. И в том, и в другом случае – это должно было поднять его в глазах его министра. Людовик XIII пошел к королеве и по своему обыкновению начал разговор с угроз, относившихся к ее приближенным. Анна Австрийская слушала, опустив голову, давая излиться потоку в надежде, что должен же наступить конец. Но не этого желал король. Король желал ссоры, в пылу которой должен был пролиться свет, безразлично какой. Он был убежден, что у кардинала есть какая-то затаенная мысль, и что он готовит ему одну из тех страшных неожиданностей, непревзойденным мастером которых он был. Его настойчивые обвинения привели его к желанной цели. «Ваше Величество!» — воскликнула Анна Австрийская, выведенная из терпения смутными намеками. «Почему вы не скажете прямо, что у вас на душе? Что я сделала? Какое преступление совершила? Не может быть, чтобы Ваше Величество поднимали весь этот шум из-за письма, написанного мною брату!» Король не нашелся сразу, что ответить на такой прямой вопрос. Он подумал, что сейчас самое время сказать те слова, которые должны были быть сказаны только накануне празднества. «Сударыня», — проговорил он с важностью, — «в ближайшие дни будет устроен бал в ратуше. Я считаю необходимым, чтобы вы, из уважения к нашим славным старшинам, появились на этом балу в парадном платье и непременно с алмазными подвесками, которые я подарил вам ко дню рождения. Вот мой ответ». Ответ этот был ужасен. Анна Австрийская подумала, что королю известно все, и что он только по настоянию кардинала был скрытен всю эту неделю. Такая скрытность, впрочем, была в характере короля. Королева страшно побледнела и оперлась о маленький столик своей прелестной рукой, сейчас казавшейся вылепленной из воска. Глядя на короля глазами полными ужаса, она не произносила ни слова. «Вы слышите, сударыня?» — спросил король, наслаждаясь ее замешательством, хоть и не угадывая его причины. «Вы слышали?» «Слышала, сударь», — прошептала королева. «Вы будете на этом балу?» «Да». «И на вас будут ваши алмазные подвески?» «Да». Королева стала еще бледнее. Король заметил это и, упиваясь ее тревогой, с той самой холодной жестокостью, которая составляла одну из самых неприятных сторон его характера, проговорил. «Итак, решено. Вот и все, что я хотел сказать вам». «Но на какой день назначен бал?» — спросила Анна Австрийская. Людовик XIII почувствовал, что ему не следует отвечать на этот вопрос. Голос королевы был похож на голос умирающей. «Весьма скоро, сударыня», — ответил король. «Но я не помню в точности числа. Нужно будет спросить у кардинала». «Значит, это его высокопреосвященство посоветовал вам дать бал?» — воскликнула королева. «Да, сударыня. Но к чему этот вопрос?» — с удивлением спросил король. «И он же посоветовал вам напомнить мне об алмазных подвесках?» «Что вам сказать?» «Это он, Ваше Величество. Он». «Не все ли равно, он или я? Не считаете ли вы эту просьбу преступной?» «Нет, сударь». «Значит, вы будете?» «Да». «Прекрасно», — сказал король, идя к выходу. «Надеюсь, вы исполните ваше обещание». Королева сделала реверанс, не только следуя этикету, сколько потому, что у нее подгибались колени. Король ушел довольный. «Я погибла», — прошептала королева. «Погибла. Кардинал знает все. Это он натравливает на меня короля, который пока еще ничего не знает, но скоро узнает. Боже мой, я погибла. Боже мой». Она склонила колени на подушку и, закрыв лицо дрожащими руками, углубилась в молитву. Положение действительно было ужасно. Герцог Бекингем вернулся в Лондон. Госпожа де Шеврес находилась в Туре. Зная, что за ней следят настойчивее, чем когда-либо, королева смутно догадывалась, что предает ее одна из ее придворных дам, но не знала, кто именно. Лапорт не имел возможности выходить за пределы Лувра. Она не могла довериться никому на свете. Ясно представив себе, как велико несчастье, угрожающее ей, и как она одинока, королева не выдержала и разрыдалась. «Не могу ли я чем-нибудь помочь вашему величеству?» — произнес вдруг нежный, полный сострадания голос. Королева порывисто обернулась. Нельзя было ошибиться, услышав этот голос. Так говорить мог только друг. И действительно, у одной из дверей, ведущей в комнату королевы, стояла хорошенькая госпожа Бонасье. Она была занята уборкой платьев и белья королевы в соседней маленькой комнатке и не успела выйти, когда появился король. Таким образом, она слышала все. Королева, увидев, что она не одна, громко вскрикнула. В своей растерянности она не сразу узнала молодую женщину, приставленную к ней Лапортом. «О, не бойтесь, ваше величество!» — воскликнула молодая женщина, ломая руки и плача сама при виде отчаяния своей повелительницы. «Я предана вашему величеству душой и телом, и как недалека я от вас, как ничтожно мое звание, мне кажется, что я придумала, как вызволить ваше величество из беды». «Вы? О небо! Вы?» — вскричала королева. «Но взгляните мне в глаза. Меня окружают предатели. Могу ли я довериться вам?» «Ваше Величество!» — воскликнула молодая женщина, падая на колени. «Клянусь моей душой, я готова умереть за Ваше Величество!» Этот крик вырвался из самой глубины сердца и не оставлял никаких сомнений в его искренности. «Да!» — продолжала госпожа Бонасье. «Да, здесь есть предатели. Но именем Пресвятой Девы клянусь, что нет человека более преданного Вашему Величеству, чем я. Эти подвески, о которых спрашивал король, вы отдали их герцогу Бекингему, не правда ли? Эти подвески лежали в шкатулке розового дерева, которую он унес с собой. Или я ошибаюсь, или что-то не то говорю. О, боже мой, боже мой!» — шептала королева, у которой зубы стучали от страха. «Так вот», — продолжала госпожа Бонасье, «эти подвески надо вернуть». «Да, конечно, надо. Но как это сделать?» — вскричала королева. «Надо послать кого-нибудь к герцогу». «Но кого? Кого? Кому можно довериться?» «Положитесь на меня, ваше величество. Окажите мне эту честь, моя королева, и я найду гонца». «Но придется написать?» «Да, это необходимо. Хоть два слова, начертанные рукой вашего величества, и ваша личная печать». «Но эти два слова... это мой приговор. Развод, ссылка!» «Да, если они попадут в руки негодяя, но я ручаюсь, что эти строки будут переданы по назначению». «О, Господи, мне приходится верить вам мою жизнь, честь, мое доброе имя». «Да, сударыня, придется. И я спасу вас». «Но как? Объясните мне, по крайней мере». «Моего мужа дня два или три назад освободили. Я еще не успела повидаться с ним. Это простой, добрый человек, одинаково чуждый и ненависти, и любви. Он сделает все, что я захочу. Он отправится в путь, не зная, что он везет. И он передаст письмо вашего величества, не зная, что оно от вашего величества, по адресу, который будет ему указан».